Точка безумия. Точка совести Раскольникова – это одновременно кризисы в развитии его болезни и мгновение свободы, в которые решается его духовная свобода. Отдельные точки, разумеется, не равны друг другу по качеству и по напряженности. Что такое исповедь Мармеладова? Сцена смерти Мармеладова. Сцена смерти Екатерины Ивановны. Относятся они к судьбе Раскольникова или только к фону? По-моему, скандалы в семье Мармеладовых – точки судьбы самого героя. Но можно и не соглашаться с этим. С другой стороны, многие болезненные вспышки Раскольникова я скорее отвел бы в сторону. Там говорит только его болезнь и молчит дух. Это точки безумия, но не точки совести. А когда я говорю «точка безумия», я имею в виду и точку совести. Далее, в сцене убийства я не почувствовал толчка, которым уже привык резонировать на толчок в душе героя, не почувствовал электрического разряда. Может быть, это чисто субъективно, а может быть, душа Раскольникова в этот миг как бы опьянена дурманом, бесчувственна. Но вот несколько точек, которые мне хочется подчеркнуть. Первое. Сон про засеченную лошадь. Второе. Чувство после пробы. Нет, я не вытерплю, не вытерплю. Третье. Тут же яркий закат яркого красного солнца и свобода, свобода. Четвертое. Роковая встреча с Лизаветой Ивановной. Узнал, что Алена Ивановна остается дома одна. Пятое. Внезапное ясное чувство отчуждения от всех в участке. Более ощущение, чем сознание. Шестое. Звонок в дверь. Седьмое. Чувство помилования при первой встрече с Соней. Восьмое. Затем напряжение падает. В роман Раскольникова вклинивается роман Разумихина, по-своему яркий, но без глубинных отсылок. Однако Порфирий Петрович не дремлет, подсылает мещанина сказать «ты убивец». Это начало нового цикла завихрений. Девятое. Затем следует сон, повторяющий сцену убийства. Десятое. Признание Николки. Одиннадцатое. Разговор глазами с Разумихиным. Двенадцатое. Дальше решающие встречи с Соней. Чтение Евангелия. Тринадцатое. Признание Соне. Четырнадцатое. Целование земли на площади. Пятнадцатое. Весть о смерти Свидригайлова. Шестнадцатое. Сон о трихинах. И семнадцатое. Любовь к Соне, опрокидывающая власть теорий. Я насчитал 17 точек, может быть их больше, но может быть и меньше. Я не во всех точках одинаково уверен. Но пунктир внутреннего сюжета иногда можно провести по 2-3 точкам в истории некоторых других героев Достоевского. Кое-что погружается в предысторию, кое-что уходит в эпилог. И с Раскольниковым это так. Начало его истории. Подслушанный разговор студента с офицером едва намечено. Конец в эпилоге. Но если собрать все, что разбросано в разных романах, и сгруппировать вокруг фигуры Раскольникова, то выйдет действо «Помысел и душа» в 4 актах. Группировать вокруг Раскольникова легко. Это не исключительный герой, как Мышкин, а типический, к нему многие близки. Акт первый. Душа, повстречав помысел, беззаботно флиртует с ним, но мысль о возможности отдаться ему шокирует, как у студента с офицером в трактире. Это первая стадия, сравнительно невинная. Человек стал помыслоносителем, но еще не заразился, не зациклился всерьез. Он может заразить другого, но его собственный организм почти не затронут. Трихина блокирована. Через некоторое время помысел забыт. На второй стадии помысел утвердился в уме. и душа не может прогнать его, потому что ум — ее собственный ум. Ум может воображать себя самостоятельным и действовать помимо души, но душа никогда не перестает чувствовать ум своим умом. Идея, властвующая над умом, — это ее идея. И все же эта идея внушает отвращение, и при попытке толкнуть к действию душа восстает, запрещает. Но запрещает только окончательную отдачу помыслу, только действие. Как девушка, захваченная игрой прикосновений, отшатывается от объятий. Это состояние Раскольникова, когда он делает пробу, а потом чувствует: «Нет, не могу, отвратительно, гадко». Это в особенности состояние Ивана Карамазова, из которого он не выходит с первой до последней страницы. У Ивана такое состояние становится жизненным стилем со своей этикой – желать все позволено, а в действиях сохраняются нравственные привычки. Что происходит между второй и третьей стадиями? Каким образом помысел насилует душу? Раскольников иногда ссылается на черта. Можно представить себе, что борьба души с помыслом привлекает нечистую силу. Черти стараются подтасовать факты, подстроить случаи. Но все внешние силы случайны для внутренней истории души. Поэтому достаточно просто сказать: «Помог случай». Это не только более простое объяснение, оно принципиально лучше. Достоевский не просто возвращается к традициям средневековой мысли. Он пытается противопоставить грубому детерминизму сочетание средневековой онтологии с научными идеями, оказавшимися плодотворными и в XX веке. Одна из этих идей, о которой уже говорилось, — относительность точки отсчета. Другая, на которую, мне кажется, нужно обратить внимание — вероятностная концепция мира. Я обязан своему собеседнику В.В. Налимову некоторым пониманием этой проблемы. Смотрите «Вероятностная модель языка. Москва, 1974 год». Господство помысла в уме создает вероятность захвата души в плен. Неизбежности нет. Случай может помочь, случай может помешать. Если бы Паоло и Франческо читали стихи вслух по очереди, сидя по обе стороны стола, они не попали бы в ад. Но они сели рядышком, положили книгу на колени. Соприкоснулись локти. Проскочила какая-то искра, и заработал инстинкт, заложенный в нас так, что при некоторых условиях он парализует волю. С тайного благословения души, если это любовь, или безо всякого благословения. Влечение Паоло и Франчески было благословлено душою, и Данте, отправив любовников в ад, поэтически оправдывает их. Но я от этого отвлекаюсь. Порыв, связавший любовников, мне важен только как метафора, и я подчеркиваю только некоторые нужные мне детали. Мне важно, что Франческа, рассказывая, как выпала из ее рук книга, не пытается себя оправдать, хотя она была только пассивна, только безвольна в решающие минуты. Пассивность в иные минуты есть действие, и если действие греховно, то пассивность души, паралич воли, отдающей ее в руки помысла, есть грех. Превращение греха помышлением в грех — действием. Случай помог только выявить, воплотить то, что внутренне уже свершилось или почти свершилось, колебалось на грани бытия и небытия. Случай помог превратить вероятность убийства Алены Ивановны в событие. Раскольников говорит Соне, что при чуть-чуть иной раскладке фактов убийства бы не было. И он не лжет. Другой случай спас от убийства Митю Карамазова. Митя говорит, что Святой Дух облобызал его. А Раскольникова не облобызал. Только что ему была дана совершенная свобода от помысла, когда закатный луч выпрямил его душу, и вдруг она покорна, как раба, подчиняется помыслу. Завтра в 7 часов Алена Ивановна будет одна. Теперь или никогда. Это соображение, теперь или никогда, действительно очень сильно и много раз заставляло делать теперь то, что лучше было бы никогда не делать. Но допустим, что на месте Раскольникова Иван Карамазов, разработавший правила интеллектуальной игры с помыслом. Иван пожал бы плечами, саркастически улыбнулся и подумал: «Другой на моем месте, пожалуй, убил бы». Даже в минуту, когда происходит паралич воли, высказывается ее свобода. Раскольников свободно допустил вероятность убийства Алены Ивановны. Случай только поймал его на слове. Иван свободно допустил, что кто-то убьет отца. Его опять поймали на слове. Герои Достоевского находятся в потоке событий. Они не могут остановить или перенаправить его. Но они отвечают за свои мысли. Все, что они делают, даже лунатически, как бы во сне, следствие свободы, с которой они когда-то приняли помысел. Они добровольно принимают помысел, хотя бы на пробу, и сознательно играют с ним, надеясь сохранить свободу в этой игре. Они сами взращивают помыслы, дают им превратиться в вампиров, и не вправе жаловаться, если демонический помысел в какую-то минуту насилует душу, навязывает ей свою волю. Остается понять, какой инстинкт, какое либидо сыграло роль полового инстинкта в параличе души Раскольникова. Убийство, естественно, связать со взрывом агрессивности. Но никакого взрыва агрессивности Достоевский не показывает. Он показывает совершенно противоположное. Раскольников убивает Алену Ивановну с отвращением, Лизавету с ужасом. Я стал искать какой-то другой инстинкт или квазиинстинкт, подобный, скажем, либидо вычислительного устройства в условном пространстве научной фантастики. И тут мне вспомнилось 3 либидо. Либидо по тогдашнему произношению, о которых писал Августин, либидо карналис, либидо доминанди, либидо куриоситас. Похоть плоти, похоть власти, похоть любознательности. По аналогии возникла либидо интеллектуалис, похоть разума. Понятие похоти расширяется. Похоть — всякое частное влечение, готовое опрокинуть и погубить цельную душу, лишь бы добиться своего. В таком широком понимании похоть и помысел хорошо коррелируются друг с другом. Помысел — извращение ума, ведущее к похоти. Похоть — извращение чувства, направленного помыслом. Может быть, похоть плоти, но это только частный случай. Возможны другие случаи. Я думаю, может быть, и похоть хозяйственной деятельности. «Есть блуд труда, и он у нас в крови», — сказал Мандельштам. И лучше вовсе не угощать, чем дать заботам об угощении зациклить себя и позабыть за ними самого гостя. По евангельской притче лучше забыть об угощении и усесться у ног Христа, примерно как Соня, вовсе не философствующая, оказывается мудрее философа Раскольникова. Когда научная мысль отбрасывает все духовные и нравственные соображения, лишь бы поставить эксперимент, это похоть разума. Раскольниковым овладела похоть теоретика, услышавшего, что завтра вечером можно будет провести решающий эксперимент. Иногда интересно пойти по ходу слова. и решающий эксперимент. Перевод не совсем точный. Буквальный смысл ученого латинского выражения — проверка крестом. Раскольников проверяет свою теорию крестом, распинает свою душу ради проверки идеи. Душа его в момент убийства парализована, но она грешна своим прежним грехом, тем, что вскормила и взрастила в себе помысел экспериментального убийства. Однако, убив старушку, Раскольников одновременно убивает помысел. Переход от помышления к действию на какое-то время разрушает власть помысла и возвращает свободу воли. Остается инерция помысла, но она далеко не так сильна, как сам помысел. Дурман перестает действовать, душа пробуждается. Четвертая стадия в отношениях помысла и души. Пробуждение души от подобия наркотического сна. Это пробуждение ужасно. Душа просыпается сознанием сделанной ошибки, с чувством ложного шага, которое может быть в десятки раз сильнее, чем предварительное отвращение к греху. Ужасно. Гадко. Но какая-то степень свободы возвращается. Чувство ложного шага, если выносить его, может совершенно освободить от власти помысла. И вот душа Раскольникова длит и длит похмелье. Она толкает пойти на место убийства и еще раз позвонить в звонок. Действие помешанного, если смотреть на него с обычной точки зрения. Но в этой судороге душа выпутывается из власти помысла. Не выпуталась, но начинает выпутываться. А потом Порфирий Петрович, угадав характер подследственного, выходит из рутины и помогает душе. Мещанин, сказавший Раскольникову «убивец», это хорошо устроенное повторение звонка в дверь. И во сне Раскольникова его собственное подсознание продолжает и удваивает ужас убийства. Это опять борьба души с помыслом. Нелогичный аргумент в споре с логикой помысла, с выверенной научной теорией и непреодолимое влечение. Раскольникова к Соне и прислушивание к Свидригайлову. Это все ходы и контрходы в борьбе души с порабощенным умом. Раскольникова можно назвать деликатным убийцей, так как Камю назвал произведение, написанное по материалам дела Ивана Каляева. Деликатность и убийство — две вещи несовместимые, еще больше, чем гений злодейства. Но в помысле все возможно совместить, а вот в поступке, в реальности, познав друг друга после брачной ночи, гений злодейства, деликатности убийства, именно благодаря своей временной связи, рвутся прочь. Как, может быть, Дуня, уговорив себя выйти замуж за Лужина, рванулась бы потом, куда глаза глядят, как кроткая, выйдя за ростовщика, потом головой вниз из окна. Когда говорят, что перемена Раскольникова в эпилоге не мотивирована, не подготовлена, то смешивают ум Раскольникова и его душу. Ум его упорствует в верности помыслу, но душа шаг за шагом освобождается от этой власти, и сон Раскольникова про трихин, вселившихся в людей, ничуть не менее убедителен, чем сон о засеченной лошади, в котором душа заранее предупреждала его против убийства. Смысл обоих снов один и тот же — лиха беда начала, или, как говорит другая поговорка, «главное дело начать», а потом будешь плакать, докончать. Насилие, раз вышедшее из берегов, не скоро войдет в них снова. Оно опрокидывает плотины, опрокидывает рамки, установленные человеческим разумом. То, что Раскольников свернул с пути гибели, до некоторой степени чудо, но не больше, чем всякое сжатие времен и сроков. Глубинная интуиция поэта всюду обнажает чудо. Мир только чудом не исчез. Удерживает мироздание невидимый противовес, немое противостояние души с ее крылатым «нет» растущей тяжести в ответ, души, поставившей предел могуществу и власти тел, предел всем волнам и ветрам, души, противящейся нам. Зинаида Миркина. Мне кажется, этого чуда души Раскольникова с ее крылатым «нет» не почувствовал известный критик Лакшин, противопоставляя Раскольникова Ивану Карамазову в одной из своих публичных лекций, прочитанных в 70-е годы. Если я верно понял идею лекции, В. Я. Лакшин стремился защищать интеллигенцию и ее свободу мысли от чрезмерных нападок. Он настаивал, что философская идея «все позволено» — интеллектуальный эксперимент, движение чистой мысли. Мысль, любая мысль, не преступление. Думать все можно, говорить все можно. В чем здесь, по-моему, ошибка? В смешении юридической, политической и нравственной ответственности. Всякая идея может быть высказана хотя бы для того, чтобы можно было ее открыто опровергнуть. Но, по-моему, Ницше, буквально повторивший карамазовское «все позволено», несет нравственную ответственность за немецких Смердяковых, которые по-смердяковски его прочли и по-смердяковски некрасиво воплотили его красивую идею о сверхчеловеке. Так же, как Иван несет нравственную ответственность за Павла Федоровича Смердякова. Я понимаю Лакшина в том, что Ивана хочется защищать от чрезмерных нападок. Ход действия романа, когда все грехи свалились на одного Митю, заставляет читателя стать защитником Мити, а следовательно, обвинителем Ивана. Но Митя сам знает, что он совиновен. Митя не менее совиновен, чем Иван. Без пьяных криков Мити осторожный Смердяков не решился бы действовать. Скорее, он обошелся бы без философских идей Ивана. Убить можно и без осознанной философии и морализма. Но если брать Ивана, Митю и Смердякова как типы, то мне кажется, что именно сочетание нигилизма Ивана и безудержа Мити позволит Смердякову захватить инициативу и стать хозяином положения. Все мы друг перед другом виноваты. Студент и офицер, болтавшие в трактире, совиновны в убийстве старухи-проценщицы. Тоцкий, Япончин, Ганя. Почти все персонажи романа «Идиот» совиновны в убийстве Настасьи Филипповны и в разрывании на части мышкинской души. Это не юридическая вина, но нравственная и духовная. Все мы создаем духовную и нравственную атмосферу, в которой кто-то хватается за топор, и тот, кто хватается за нож и за топор, не обязательно худший. Он в острой форме выбаливает общую болезнь и, может быть, раньше других от нее исцелится. Если согласие на преступление дал только ум, если душа колеблется, то реальность преступления может пошатнуть и даже совершенно опрокинуть власть помысла. Здесь Раскольников с Иваном Карамазовым на одной линии. Когда Иван узнал, что убил не Митя, а Смердяков, он испытал почти такое же сильное потрясение, как Раскольников. Но у Раскольникова есть преимущество, о котором я говорил. Он ставит эксперимент на себе, а не на Смердякове, и поэтому глубже, полнее, неотвратимее познает ложность помысла. А Иван раздваивается между красивой идеей, которую он по-прежнему считает своей собственной, и неожиданно выплывшим смердяковским уклонением от этой красоты. Наступает клиническое раздвоение личности, и чем кончатся беседы души Ивана с чертом, невозможно предсказать. Конец написанной части романа оставляет героя в самой глубине точки безумия. Можно надеяться, что душа Ивана никогда не примирится с помыслом, но сумеет ли он освободиться от него? Не знаю. Значит ли это, что острая форма болезни, как у Раскольникова или Рогожина, всегда лучше? Нет, в ней есть опасность совершенной гибели. Депрессия, наступающая после насилия помысла над душой, может затянуться, стать беспросветной, довести до отчаяния. И тогда петля, как у Смердякова. А может довести до поисков новых острых ощущений, чтобы избавиться от похмелья. Как пьяница лечится еще одной стопочкой, и начинается новый цикл запоя, за которым новая депрессия. И в конце концов, если представить себе, что жизнь длится достаточно долго, эта цепь запоев и похмелий неизбежно кончится безысходной депрессией, совершенной утратой желаний. И тогда уже почти неизбежна петля, в которую сунул голову Ставрогин. Зрелый Достоевский ускоряет время. В фарафоническом времени злодей может процветать, как Волковский. Но, по сути своей, конец Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова реалистичен.